Глава 19. Выйдя от Кириллова, я села в джип и позвонила Роберту с вопросом. «Искал меня?» «Ага. Как дела?» — ответил Троянов. Я рассказала ему то, что услышала от Кириллова. «Когда приедешь?» — поинтересовался компьютерщик. «Минут через 40», — пообещала я. «Кругом пробки. Шеф на месте?» «Не видел его», — буркнул Роберт и отсоединился. Я воткнула трубку в держатель. Она снова засветилась. На сей раз меня разыскивал кто-то незнакомый. Номер в контактах не значился. «Слушаю», — сказала я. «Танечка?» — спросил женский голос. «Это Рина. Хочу поблагодарить вас за чудесный букет. Сегодня утром вышла в столовую, а он стал еще краше». «Это мне следует сказать спасибо вам за вкуснейший ужин», — ответила я. «Очень рада, что композиция пришлась вам по душе. Простите, я не знала о вашей аллергии на лилии». «Обожаю эти цветы!» — лихо соврала мать шефа. «Хорошего вам дня! Надеюсь, вы уже пообедали?» «Еще не успела», — призналась я. «Скорее поешьте», — заволновалась собеседница. «Нельзя на голодный желудок работать». «Но если соберетесь перекусить в городе, ни в коем случае не заказывайте рыбу. Ею можно отравиться». Поблагодарив Рину за заботу, я отсоединилась и тут же ощутила приступ голода. Дорога была забита стоящими машинами. Поток продвигался вперед черепашьим шагом. Я проползла 300 метров, увидела справа небольшое кафе, перестроилась в нужный ряд и весьма удачно припарковалась напротив входа. В зале оказалось всего 4 столика, стоящих почти впритык друг к другу. За одним сидели 2 тетушки, на фоне которых даже я, не самая стройная женщина, казалась тростиночкой. Похоже, совокупный вес посетительниц превышал 3 центнера. «Рада приветствовать вас в нашем кафе», — заученно произнесла официантка. «Желаете пообедать или просто чаю попить?» «Хочется нормально поесть», — ответила я. Девушка положила передо мной кожаную папочку и отошла. Я начала изучать меню. Салат с юным редичио, флайшем чикена энд табуретом. Я опешила. «Это на каком языке?» «Буквы русские, но понять ничего не могу. И если не ошибаюсь, слово «салат» имеет на конце «т», а не «д». «Так что у них дальше?» «Херинг с цвибелом и ойлой из оливок». В памяти всплыли школьные занятия по немецкому языку. «Херинг — это селедка, а цвибель — лук. Ойла, скорее всего, масло. Флайш — мясо. Чикен — цыпленок, но это уже на английском, который я пыталась освоить в институте». «Что такое табурет?» «Навряд ли в салат настрогали деревянное сооружение на 4 ножках». Дальше в меню шли супы. «Хаспачо из томато энд крабо» по желанию и «консоме из ваши с хрустящими крутонами». «Выбрали?» — спросила официантка, возникая у столика. «Не сомневайтесь, мы готовим только из фермерских продуктов первой свежести. Хозяин сам у плиты стоит». «Меню непонятное», — пробормотала я. «На необычном языке». «По-русски написано», — удивилась девушка. «С одним салатом я вроде разобралась. Он с редисом, курицей и каким-то мясом», — начала я. «Беконом», — уточнила официантка. «Это фирменный рецепт. Цыпленок суховат. Его ломтики шпигуют сальцем и обжаривают. М-м-м, вилку проглотите, так вкусно. В качестве дрессинга крем-фреш, взбитый с сочным цитрусом лично из Андалузии». Я посмотрела на бейджик, прикрепленный к блузке официантки. «Простите, Марго, кто кого дрессирует и из чего крем?» «Дрессинг», — повторила красавица. «Это просто дрессинг. Хи-хи. Так хорошо, когда клиенты веселые, шутят. А то некоторые придут, набычатся, рожи каменные. А вы с юмором. Кто кого дрессирует?» «Впервые слышу слово «дрессинг», — призналась я. Улыбка Марго стала еще шире. «Не москвичка, да? Из провинции? Не стесняйтесь, в Все столичные жители когда-то фиг знает, откуда приехали. Я сама из Ахропольска. Наш хозяин из Урбанска. Не бойтесь, все у вас будет хорошо, обвыкнетесь и по-городскому говорить станете. Дрессинг — это растительное масло». «Нет», — возразила я, — «оно, по-вашему, ойло». Марго снисходительно посмотрела на меня. «Ойло простая, без добавок. Дрессинг делается на основе ойлы с добавлением цитрона, приехавшего лично из Андалузии, и табурета». «Заправка или подливка?» — осенила меня. Официантка кивнула. «Ес. По-провинциальному так, а по-нашенски, по-столичному — дрессинг». «Кто такой табурет?» — продолжала я беседу. «Травка пиканте, выросшая в Мексике», — затараторила Марго. «Обладает ярко выраженным пряным вкусом сгоревших дров, ароматом диких лесов и бодрящей силой горных озер. Хозяин эксклюзивно табурет из долины пирамид получает. Там колосятся огороды, заведенные еще дикими майя. Наши клиенты от табурета в восторге». «Понятно», — сдерживая смех, сказала я. «Хаспачо — это холодный суп из протертых помидоров. Крабо — обычные крабы». «Нет, нет», — возразила девушка. «Хаспачо у нас раритетное. Томаты для нее прибывают из марокканского края. Собираются только руками. Прямо на плантации садятся в самолет и летят в наш ресторан». «Думаю, помидоры затруднительно собирать ногами», — не выдержала я. Но Марго не услышала язвительного замечания. «Крабо — это не крабы». «А кто?» — удивилась я. «Крабо живут только в одном озере мира», — заявила Марго. «В нерукотворной красоте Шотландии, на высоте 5000 метров, в кратере вулкана имени королевы Виктории». «Так они ползают по горам или в озере плавают?» — уточнила я. Собеседница округлила глаза. «Крабо обитают в подземных пещерах потухшего извержения».